Новый статус. В 1252 году Стокгольм впервые упоминается как город. Правитель Швеции Биргер Ярл, утомясь нападениями морских разбойников, проникавших вглубь озера Мелорен, решил укрепить рыбачий островок, расположенный посреди Морского пролива у истоков озера. К сожалению, сохранилось немного документов, связанных с возникновением Стокгольма. Основателем шведской столицы считается родоначальник королевской династии Фолькунгов Риксграф Биргер Ярл. Как отмечено в исторической хронике, за Эрихами следовала династия Фолькунгов, из которой уже несколько лет сряду назначались ярлы. Из сего рода первым королем был Вальдемар, сын Биргера, под опекою отца. Биргер усмирил возмущение некоторых членов своего дома, укрепил Стокгольм, исправил законы, уничтожил испытания железом, дал дочерям право наследования и учредил городское управление. Ярл являлся высшим должностным лицом короля в Швеции. Вероятно, эта должность существовала уже в IX веке и упоминалась в рунических надписях. Так, в саге о Харальде Прекрасноволосом сообщается, что король Свеев Эрик Эмундсен был наместником в Вестерьотланде ярла Храни Йотского. Произошло это примерно в самом конце IX столетия. Чуть позже наместником в Вестерьотланде стал ярл Рагнвальд. В саге о гутах есть упоминание о существовании должности ярла в языческие времена. К началу XIV века границы Стокгольма значительно расширились к северу и к югу от старого города. Довольно быстро для тех времен возводились церкви, монастыри, дворцы и замки знатных особ. Строились новые оборонительные укрепления, мастерские ремесленников, дома простых горожан.